Глава 8. Всю субботу я готовилась к тесту по английской литературе, завалив себя конспектами и книгами. Девочки начали украшать коммуну еще в 8 утра, пока я спала, поэтому совесть приказала помочь в организации. Мы обставили вход в сестринство тыквами с вырезанными устрашающими лицами, а внутри разместили свечи. Повесили чучело ведьмы, собрали несколько пакетов со сладостями. Лайла и Дори привезли угощения в виде отрезанных конечностей, глаз, привидений и мармеладных зубов. Я любила Хэллоуин, только вот никогда не ходила к соседям за конфетами. Преобразившиеся улицы Принстона завораживали. Некоторые дома даже пугали реалистичностью декораций. В Филадельфии на нашей улице лишь пара семей могли позволить себе такие роскошные украшения. Ирма развешивала по углам паутину, я же со своим ростом ни до чего не могла дотянуться без стремянки, поэтому девочки отправили меня оформлять подачу блюд и алкоголя. Брианна вертелась вокруг, переживая, что я упаду или разобью что-нибудь. К 8 вечера наш коттедж был полностью готов к приему гостей. В оставшиеся несколько часов мы поехали за костюмами в надежде, что их еще не раскупили. Мы решили, что будем диснеевскими принцессами. Лайла взяла наряд Жасмин, Брианна выбрала спящую красавицу, Ирма — Золушку, Дори — Белль, а я — Белоснежку. Вика повторила образ принцессы-лягушки, а Камми — Покахонтас. Нарядные и разукрашенные мы сделали друг другу прически, как у наших принцесс. К 11 вечера девочки почти ничем не отличались от героинь мультфильмов. Меня поставили дежурить у входа до полуночи, чтобы встречать гостей и выдавать сладости. К нашей коммуне брел Реймонд. Я узнала его по походке, и грудь сразу сдавила, будто меня зажало в дверцах турникета. Увидев его костюм, я еле сдержала смешок. Беннет вырядился в капитана Джека Воробья, пиратская повязка на глазу и накладная борода — придали ему брутальности и в то же время обаяние. Он рассек воздух пластиковым мечом, подойдя ко мне, и бегло осмотрел мой яркий костюм. Ему, наверное, как и мне, было непривычно видеть меня не в черном. «Конфеты или жизнь?» — спросил он, улыбаясь. Для достоверности он даже надел накладной позолоченный зуб. «Жизнь!» — закатив глаза, ответила я. «Как пессимистично! Ты здесь всю ночь стоять будешь?» «А я тебе нужна?» — повела бровями я, сбивая его с толку. «Очаровательный костюм, но я ожидала увидеть тебя в черном плаще и маске Дарта Вейдера». «Значит, все-таки ждала меня», — подметил он, делая шаг вперед, лишая меня кислорода. «Беннет», — многозначительно выговорила его фамилию я. Реймонд старательно отводил взгляд от моей груди. «Ты бы предупредила, я бы приоделся принцем, чтобы разбудить Белоснежку поцелуем». Краем глаза я заметила приближающегося гостя и увеличила между нами дистанцию. К нам шагал Аштон. Мальчишеская улыбка сверкала на его лице. Или это сияли виниры, но вид у него был счастливый. «Как думаете, в каком костюме он пришел?» «Правильно, в костюме принца, в жакете, в смешных старомодных шортах и с зализанным начесом». Поравнявшись с Беннетом, он не сразу узнал друга, а когда рассмотрел повнимательнее, не выдержал и рассмеялся. «О, боже!» — простонала я. Я решила капитулировать в дом. Внутри собралось уже человек 30. Брианну я застала в компании Джоша, тот помогал ей угощать гостей. В гостевой мы включили фильм «Кошмар на улице Вязов», и несколько человек на диване уже смотрели его. Я прихватила кровавую Мэри и села за кухонный стол. «А кто на входе?» — спросила Ирма, входя на кухню с пустым подносом. Выглядела она удрученной и уставшей. «Я попросила Дори заменить меня», — соврала я. «Ты чего грустишь?» «Жду Тайгера. Мы немного повздорили. И еще я устала сновать по дому в роли официантки. Говорила же Брианне, что надо было поставить все на стол». Грохот заставил нас подскочить. Я резко встала со стула и кинулась в прихожую, где застала драку между Реймондом и Аштоном. Она была в самом разгаре. Аштон с разбега внес Рэя в помещение, кинув на пол, но Реймонд тут же поднялся и ударил Аштона по лицу. Брызги крови летели по сторонам. Разъяренная Брианна прибежала к нам, распутывая длинные волосы. «Вы что тут устроили? Ну-ка убирайтесь в свои коммуны!» — кричала она. «Реймонд, перестань!» Я подошла к ребятам, чтобы хоть как-то остановить драку. Но они никого не слышали и со злобными выкриками продолжали наносить друг другу удары. Я попыталась остановить Рея, схватив за корпус, но Аштон в этот момент как раз кинулся в атаку и попал мне в лопатку. Я застонала, что взбесило Реймонда еще сильнее. Клянусь, это был чистой воды танк, а не человек. «Умоляю, Беннет, остановись!» — слезно взмолилась я, увидев, сколько людей собралось в прихожей. Конечно, никто не помогал разнимать их. Все глазели и снимали, пока не пришли Джи-Ук и Тайгер, которые оттащили Аштона, чтобы я смогла привести Рея в себя. Я потянула Беннета в ванную на первом этаже, подальше от посторонних глаз. Намочила полотенце и краем вытерла кровь с его губ и лба. Реймонд уселся на бортик ванны, расставив ноги, а я разместилась между ними. Старые раны, которые почти зажили, вновь кровоточили. Я собралась отмыть полотенце, как вдруг Реймонд с животной силой схватил меня за талию и пригвоздил к месту, крепко, почти до боли сжав в объятиях. «Прости», — сказал он, уткнувшись лбом чуть ниже моей груди. Я нерешительно коснулась его волос, и когда он издал звук, похожий на мурлыканье, запустила в них всю руку и ласково погладила. Мне хотелось спуститься ниже, ощутить мощь его шеи, коснуться широких плеч и мышц, которые можно накачать, только играя в футбол, провести пальцами по подбородку и добраться до губ. Щеки вспыхнули, и я обрадовалась тому, что в ванной слишком темно, чтобы разглядеть румянец. Реймонд слегка отстранился и нашел руками мои щеки, провел шершавыми пальцами по моей горячей коже. Я, едва дыша, смотрела в его глаза, пытаясь предугадать следующий шаг. Моя грудь касалась его груди, и от этой близости свело низ живота. Я чуть не согнулась, чтобы унять это странное чувство. Он обезоружил меня в этой крошечной ванной. Я на многое была способна, но, глядя в его глаза, в тот момент я увидела кусочек своего отражения. Распознала такого же колкого человека, который решил, что вспышками гнева, нападками, хамством можно защититься, оградить от других, создать иллюзию непобедимости, но так и остаться внутри ранимым. Горячими ладонями он провел по моей спине, и я интуитивно выгнулась, сильнее прижавшись к нему грудью. Он усадил меня на колено и заскользил носом по шее, пока не добрался до губ. Несколько коротких поцелуев кричали о том, как трудно ему действовать столь аккуратно. «Ты что вытворяешь?» — шепнула я ему в губы, пытаясь вернуть контроль над чувствами. «Сюда могут войти». «И что с того?» Рей невозмутимо усмехнулся и продолжил покрывать поцелуями мою шею. У меня подкосились ноги, и я схватилась за его бицепсы, чтобы устоять. «Так, угомонись, Джек Воробей!» «Наверное, следовало нарядиться Гарри Поттером, тогда бы ты первой на меня набросилась». Он провел пальцами по декольте, я покрылась мурашками, но тут же шлепнула его по руке, чтобы осознал границы дозволенного. «Прости, но я еле держусь, Офелия. Одно твое слово, и я уберу руки». «Продолжай, умоляю. До этого мгновения я и подумать не могла, что могу вызвать в ком-то подобные желания, что я притягательна, сексуальна. Но и обольщаться раньше времени я не собиралась. Реймонд, мы можем поговорить?» Беннет провел кончиком носа вдоль моей скулы, невесомо коснулся губ, и я сильнее вцепилась в его бедра, боясь упасть в пропасть, которая вот-вот разверзнется под нами. «Прямо сейчас?» В изнеможении простонал он. «О чем, Офелия?» «Аштон!» Реймонд сердито фыркнул и отстранился, скрестив руки на груди. «Ты и впрямь хочешь поговорить о грёбаном Холли в такой момент?» «Нет, вообще-то о тебе!» — торопливо исправилась я. «Не с того я начала, черт возьми!» «А, конечно! У вас же было свидание! В университете тысячи парней на любой вкус, но ты выбрала именно его!» «А ведь я просил держаться от него подальше». «Ты и от тебя просил держаться подальше», — хмуро напомнила я, деловито поднимая бровь. «Я бы отчитала тебя за драку, но кто я такая, верно?» Вопрос в другом. На встрече с Аштоном он поделился... «Я понял», — прервал меня Беннет. «Холл наговорил тебе всякого обо мне, да? И что же он поведал?» «Про ваше детство, что вы росли в Техасе, что ты, Аштон и Виктор были неразлучны». Реймонд остервенело подался вперед, схватив меня за запястье. «Что конкретно этот подонок говорил о Викторе?» «Он просто назвал его имя, вот и все. Рэй Аштон с такой теплотой отзывался о вашем детстве», — прошептала я. «Не думаю, что он хочет навредить тебе». «Конечно, потому что он уже навредил. Офелия, вспомни, что именно он сказал тебе о брате». «Ничего, говорю же, лишь то, что я уже слышала, что Виктор умер, а остальное, по словам Аштона, я должна узнавать исключительно у тебя». Реймонд ослабил хватку и опустил руки на бедра, глядя в мои глаза. «Как там было? В поющих в терновнике?» Ситуация неподходящая, но я рассмеялась упоминанию Маккаллоу. «Ты меня пугаешь, Беннет. Что будет завтра? Выяснится, что ты знаешь, кто такая Джейн Остин?» «Я пытаюсь подобрать пример. Давай, помоги мне, ты здесь литератор. Про терновник и птицу». Среди колючих ветвей запевает она песню и бросается грудью на самый длинный и самый острый шип, тихо процитировала я. Цитата из романа Колин Маккаллоу «Поющие в терновнике» в переводе Норы Галь. В ванной стало нестерпимо жарко. «Ты мой терновник», — сказал он и кивнул моим словам. «Самый подходящий пример». «Нет, я ворона, ты что, забыл?» — с нервным смешком спросила я, пытаясь скрыть волнение, давящее на ребра так, что непонятно было, как вообще грудной клетке удается стерпеть такой натиск. «Лия, пойдем отсюда?» «Да, пожалуй, стало слишком душно», — согласилась я. «Нет, давай сбежим. С вечеринки». Я колебалась минуту, затем кивнула и приоткрыла дверь, чтобы убедиться, что никто нас не заметит. Мы выскользнули из коммуны через заднюю дверь. Мне самой не хотелось оставаться на шумной вечеринке, тем более, что скрыться было негде. Наша коммуна ведь сама ее организовала. Так что пират взял за руку потрепанную Белоснежку и повел к озеру. Мы преодолели расстояние от сестринства до водоема за 10 минут. Журчание воды и прохлада октябрьского вечера околдовывали меня. Я шла с детской счастливой улыбкой, будто согласилась на опасную авантюру и предвкушала впечатление. Фонари хорошо освещали путь, но у кромки воды сгустилась тьма. Кроме лунных бликов и дальних дорожных огней, никаких источников света уже не было. «Что такое?» — спросил Беннет, когда ощутил, что я пялюсь на него. Сама я даже не заметила, как позволила себе такую вольность. «Ничего», — резко встрепенулась я. «Просто признай, что я тебе симпатичен. Это не так сложно, как кажется», — все глумился он. Я выхватила игрушечный меч из его ножен и отдубасила этого самоуверенного типа как следует. Беннет заливисто хохотал, как от щекотки, умоляя меня перестать. «Угомонись, Офелия, и поехали в Кингстон». «Что?» — я отбросила меч в сторону и вытащила волосы изо рта. «Ты же выпил». «Когда?» — рассмеялся он. «Пока боролся с Холлом, разве что ты опьяняешь меня своей... Ах, к черту!» Реймонд повалил меня себе на плечо и, несмотря на мои вопли, потащил в сторону братства. «Реймонд, кусане пенси!» Сквозь зубы прошипела ему я, размышляя, как лучше извернуться так, чтобы не свернуть Беннету шею. «Косане пенси» в переводе с итальянского «Чем ты думаешь?» «Головой», — ответил он по-русски. «Что? Что это за слово? Ты мне угрожаешь?» Реймонд громко хохотнул, запрокинув подбородок. Мне уже начинало подташнивать. Пока я висела на его плече, все вокруг видела задом наперед и вверх ногами. Беннет достал что-то из кармана, и я услышала, как заводится мотор его кадиллака. «И точно!» Мы прошли мимо клёна, который уже потерял листву и выглядел совсем жалко. «Поставь меня на ноги, мне уже дурно!» — взмолилась я. Рэй резким движением опустил меня, и мир перед глазами буквально перевернулся. «Садись!» — пригласил он и сам подошел к машине, чтобы занять водительское место. «Ты говоришь по-русски?» — спросила я, забираясь в салон. «Да!» — Рэй улыбнулся, и взгляд его сразу смягчился и подобрел. «Моя мама русская!» «Вау! А я итальянка по папе, но до разговорного итальянского мне еще далеко. Пока умею только каркать», — пояснила я и усмехнулась, а Рэй прыснул, почесав переносицу. «Свободно владеешь русским?» «Нет, но основные выражения и слова знаю. То есть смогу спросить дорогу, если вдруг окажусь в России, поблагодарить и рассказать о себе. Наизусть помню сказку «Аленький цветочек». Мама читала ее нам с Виктором в детстве». Когда Реймонд рассказывал о семье, выражение его лица совершенно менялось. Исчезли печаль и напыщенность, осталась лишь очаровательная располагающая улыбка. «Ни разу не слышала. О чем она?» «Своеобразная версия красавицы и чудовища», — ответил он. Я порылась в карманах ярко-желтой карнавальной юбки и вытащила сигареты. Опустила окно и закурила, игнорируя недовольное пыхтение Беннета. Дорога убаюкивала, но однажды я уже заснула рядом с Беннетом и теперь старалась держаться и не дремать. Я боялась не его, а того, что принесет его присутствие в мою жизнь. «Расскажи, откуда у тебя шрам на ключице?» — вдруг спросил Реймонд уже на подъезде к дому. Я опустила взгляд. Бледная, стянутая полоска кожи торчала из-под рукава фонарика. 17 стежков. Я помнила эту боль до сих пор. Помнила, как текла кровь, но не хлестала, а это важно, как отметил врач скорой помощи, ведь фонтан крови означал бы повреждение артерии. Я привела пальцем по бледному выпуклому шву. Надо отдать Реймонду должное. Он пускает мое сердце галопом не только поцелуями. Я упала с качелей», — сочинила на ходу я. «Ты не умеешь врать, вороненок. Придумай что-нибудь более убедительное». «Что случилось с Виктором?» — парировала я. Реймонд отвлекся от дороги и взглянул на меня, поджав губы в тонкую линию. «Его убили, Офелия, раз уж тебе так любопытно», — укоризненно ответил он. Резко затормозив, Реймонд вырулил, чтобы ровно припарковать машину. Я не нашлась с ответом и молча теребила ремень безопасности, пытаясь переварить услышанное. «Как это убили? Кто?» — наконец рискнула спросить я. Реймонд молча вышел из машины, а я быстро последовала за ним. «Извини, если лезу не в свое дело», — Реймонд усмехнулся и открыл передо мной входную дверь. Октябрь принес с собой холод, и дом основательно промерз. Я поежилась, оглядывая обстановку. Коробка от замороженных панкейков в мусорке заставила меня улыбнуться и вспомнить наше неловкое совместное утро. «Я сейчас разожгу камин, присядь». Беннет кивнул на кресло-качалку, я повиновалась. Что-то такое домашнее, родное было в том, как Реймонд по-хозяйски растапливал камин. Он подбрасывал бревна, орудовал кочергой, поправлял шибер, чтобы огонь горел посильнее. Я же ждала, просто наблюдала за его уверенными действиями. Как только тепло начало заполнять помещение, я ощутила, как, оказывается, замерзла. Пальцы на руках и ногах покалывало от прилива жара. Реймонд ушел в комнату и вернулся с пледом, которым укрыл мои плечи, а затем сел в кресло по соседству. «В нас однажды стреляли», — начал он, и я затаилась, боясь оборвать внезапное откровение, которое явно давалось Беннету с трудом, но он тут же осекся. «Я не уверен, что готов рассказать тебе нашу историю. Надеюсь, тебе этого будет достаточно», — Рэй поник на глазах. «Кажется, твоя очередь отвечать». «Реймонд, прости, но это очень личное. Дело в том, что эту историю знаем только я и моя мама. Поверь, она тебе очень не понравится. Я сожалею о твоей потере, но мое любопытство ты лишь раззадорил», — как можно вежливее ответила я, а в голове закружились отзвуки шепотков нашей улицы. «Это та, кто убила Коулмана, своего родного отца». «Мне кажется, на самом деле тебя ранили. Шрам больше напоминает след от ножа, так что либо ты перенесла операцию, либо кто-то тебя обидел». Рэй придвинулся, чтобы взять мои руки в свои. Чертовски раздражало, что дедукцией в этой комнате владела не я одна. «Я боюсь об этом рассказывать, Реймонд. По-моему, я говорила об этом вслух только с двумя людьми много лет назад». Слезы выступили на глазах, и я отвернулась, чтобы Беннет не застал этот миг слабости. Пусть продолжает считать меня черствой хамкой, способной лишь драться и выпускать иглы. Но если я все-таки признаюсь ему, поделюсь с ним событиями самого страшного дня своей жизни, отвернется ли он, как отвернулись другие? И почему мне так важно, чтобы он не счел меня виновной? Поленья затрещали. Реймонд придвинул кресло вплотную к моему. «Как скажешь, Офелия. Только не плачь». Он поднес ладонь к моему лицу, проведя большим пальцем по губам. «Спасибо», — улыбнулась я, проглотив слезы. Рэй встал и поднял руки, жестом подзывая меня к себе. Я отложила плед и протянула руки, которые исчезли в его крупных ладонях, а он привлек меня к себе, помогая встать, наклонился, чтобы коснуться губами моего лба, а после переместил свои руки мне на талию и большими пальцами надавил на пресс. По всему телу пробежала дрожь. Он не мог не ощутить мою реакцию. Почувствовав, что теряю голову, я погладила его рельефные мышцы, поражаясь их объему и работе, которую ему пришлось проделать над телом. Я бы никогда в жизни не позволила себе предположить, что окажусь в непозволительной близости с таким сексуальным парнем. Да что там, я бы никогда не подумала, что кто-то однажды и покажется мне притягательным. Но в любой красоте кроется угроза. Красота создана природой для маскировки пороков и тайн, для очарования, отвлечения, потому что внешний вид — последнее, на что я раньше обращала внимание. Но что тогда происходит со мной сейчас? Я осторожно коснулась его груди и провела по ней ладонями вверх к лицу. Привстала на цыпочки, но Реймонд поднял меня, крепко сжав в объятиях, и чтобы не упасть, я обхватила его шею. Глаза в глаза. Взгляд Реймонда стал тяжелым, томным. Мое дыхание то и дело прерывалось и казалось слишком громким в этой оглушительной тишине. «Что мы делаем?» — прошептала я. «Все, что захочешь», — ответил он, перемещая руки на мои ягодицы. Я обвела его талию ногами и прижалась сильнее, как если бы висела на канате над пропастью глубиной в сотни и сотни миль. «Только скажи, и я отпущу тебя». «Это неправильно, Реймонд. Я не хочу быть одной из тысячи», — проговорила я в ответ, в нетерпении покусывая губы. «Нет ничего правильнее, чем то, что я хочу сделать прямо сейчас». «Поставь меня на ноги», — попросила я, и он с недовольным стоном опустил меня вниз. «Я не могу здраво мыслить, когда ты так близко». Беннет ухмыльнулся и открыл рот, но я выставила между нами палец. «Только попробуй выдать шутку, и я вспылю», — предупредила я. «Но почему я?» «Если бы я знала, Офелия. А ты понимаешь, почему теряешь голову рядом со мной?» «Я такого не говорила», — ощетинилась я, делая шаг назад. «Не воспринимай все так буквально. Я не знаю, Офелия, не знаю. Я просто не могу избегать тебя, хоть и должен». «Тогда объясни, почему ты должен меня избегать, чтобы не втягивать в то, в чем варишься ты?» «Не пытайся, эту тему мы поднимать не будем». «Реймонд, то, что для тебя я очередное увлечение, не значит, что я испытываю то же. Я никогда не была с мужчиной. Я не хочу совершить ошибку, доверившись тебе», — призналась я, стараясь сохранять между нами дистанцию. Глазами ловила любой предмет мебели, лишь бы не смотреть в лицо Беннету. «Если я признаюсь самой себе, что хочу Беннета до покалывания в пальцах, то сдамся. Уйти или остаться? Если уйду, пожалею. А если останусь, наверняка буду счастлива, а чуть позже придется тонуть в сожалениях. Чертов лабиринт мыслей, из которого нет выхода. Головоломка без правильного ответа». «Воздух снова вибрирует от твоих размышлений, вороненок», — усмехнулся Реймонд и уверенно направился ко мне. Я машинально пятилась назад. Сердце готово было выпрыгнуть в ближайшее окно, пробив грудную клетку. Напряжение нарастало с каждым шагом Беннета, пока я, наконец, не уперлась в стол. Реймонд положил руки мне на шею, склонился к уху и оставил крошечный поцелуй. Его рука опускалась ниже и ниже и, наконец, достигла чашечки лифа. Беннет провел пальцами по краю ткани, и я закрыла глаза. Вокруг все помутнело, а из груди вырвался тихий стон. «Одно слово, Офелия. Перестань так громко думать», — прошептал он дрожащим голосом мне в ухо. «Что ты хочешь услышать? Почему я не могу прогнать тебя из своих мыслей? Потому что ты — это ты, Офелия, не похожая на других, безбожно красивая, незаконно сексуальная, дерзкая и забавная. Неужели ты сама не осознаешь, насколько притягиваешь своей противоречивостью? Ты можешь подарить мне самый нежный поцелуй, а в следующую секунду ударить под дых. Ты пытаешься отгородиться шипами и предпочитаешь нападение. Я готов сдаться просто потому, что сойду с ума, если сейчас тебя отпущу». Его слова сразили меня сильнее любых приемов. Они разбили все, что я воображала о себе. Выбили воздух из легких, прожгли разум, встряхнули и завертели все внутри так, что я перестала поспевать за реакциями и чувствами. Я не могла поверить, что Реймонд действительно видит меня такой, и согласна с ним была только в одном. Если я разорву нашу близость, то тоже сойду с ума. И к черту логику, к черту после и а что потом, осталось только прямо сейчас. Я нашла силы лишь на то, чтобы потянуться навстречу прикосновениям Реймонда, и он верно истолковал мой порыв. Его пальцы скользнули под лиф и нашли сосок, губами Реймонд прошелся по ключицам, а я запрокинула голову, крепче прижавшись к нему. Я ощутила себя хрупкой, маленькой девушкой, какой запретила себе быть много лет назад. Беннет провел языком вокруг соска, и я громко всхлипнула от наслаждения, ногтями впившись в его твердую спину. Второй рукой Реймонд задрал карнавальную юбку, оставил дорожку прикосновений вдоль бедра, а когда добрался до трусиков, осторожно оттянул их и проник внутрь пальцами. Я чуть не отключилась на месте. Это был, если не фейерверк, то полет за пределы Вселенной. Я полностью потеряла себя, растворившись в агонии желания. Впервые испытывая подобное, я всерьез думала, что потеряю сознание или закричу, потому что движения его пальцев внутри вызывали такую пульсацию, такие волны новых ощущений, которые я не в силах была пережить. «О, Боже, Офелия, ты уже близко, я чувствую», — дрожащим голосом произнес он, не отрывая рта от моей груди. И был прав. Чаша чувств переполнилась, и волна оргазма прошла от макушки до пят. Я размякла в его объятиях и уже не в силах была держаться на ногах. Только тяжело дышала, сжимая его плечи. «Иди сюда, вороненок!» Подхватив меня с легкостью, словно я весила не больше песчинки, Реймонд пронес меня через кухню в спальню, где аккуратно уложил на постель. «Ты готова?» Я кивнула и привстала на коленях. Реймонд сел напротив меня и разорвал корсет, помогая стянуть его. Непослушными пальцами я сняла его рубашку и сглотнула, увидев его большую детальную татуировку и торс. «Боже, как ты прекрасна!» — выдохнул он, оглядывая мою грудь. Мы вновь легли. Реймонд отбросил в сторону штаны и боксеры, а я стащила юбку. Ногой я ощущала себя настолько беззащитной перед ним, что начала дрожать. Мне хотелось скорее почувствовать тяжесть его тела, и когда Реймонд лег сверху и уперся возбужденным членом между моих ног, я поцеловала его с такой жадностью, на которую только была способна, языком проводя по губам. «Если будет больно, останови меня, хорошо?» «Да». Я уже изнемогала от желания ощутить его внутри, но Реймонд продолжил мучить меня ласками, сминая грудь, которая не умещалась в его ладонях. Я сжала руками подушки, когда его поцелуи спустились к животу. «Мон Дио, Реймонд!» — всхлипнула я. «Ты чертовски сексуально говоришь по-итальянски, вороненок!» — с усмешкой подметил он, и я услышала, как рвется упаковка презерватива. Когда Реймонд вошел, я вскрикнула и нахмурилась, пытаясь привыкнуть к боли. Обвела его бедра ногами, прижалась сильнее, впуская глубже, и руками обхватила влажную шею. «Мне продолжить?» — полушепотом спросил Реймонд, зарывшись носом в мою шею. Не вздумай останавливаться. С каждым толчком боль постепенно сменялась удовольствием. Реймонд резко вышел из меня, повернул меня боком, прижался к моей спине и обнял, положив руки на грудь, а затем вошел снова, и перед глазами взорвались искры. «Реймонд!» Я положила ладонь на его руку, которой он ласкал мое тело, и обернулась в поисках его губ. Он прикусил мою нижнюю губу и издал нечленораздельный звук, ускорив темп. Каждый шлепок его бедер о мои приближал к второй, более мощной волне экстаза. «Я еле держусь, Офелия», — произнес Реймонд, надавив пальцем на сосок. «И мне все равно тебя мало». В его движениях ощущалась сдержанность, словно он боялся навредить мне и причинить боль. Наши громкие вздохи заполнили комнату, и в следующее мгновение внутри меня произошел взрыв. «Да!» — сорвалось с моих губ вперемешку со стоном. «Какая же ты горячая, черт!» — прошипел Беннет и ускорился, забыв о самоконтроле, и вдруг содрогнулся всем телом, войдя в меня с резким хлопком об ягодицы. «Боже! Офелия!» Реймонд так крепко сжимал меня в своих объятиях, согревая и дрожа, что я улыбнулась этому приливу нежности. Когда ему пришлось встать, чтобы выбросить презерватив, я, уставшая, погрузилась в сон, не в силах разомкнуть веки.